Джордж Мартин. «Буря мечей». Перевод с английского Натальи Веленской. Читают Елена и Дмитрий Полонецкие. Исправление Ира Лекса и Сергей Лубягин. Отдельное спасибо клубу любителей аудиокниг и торрент-трекеру rutracker.org. По поводу хронологии. Мое повествование ведется от лица разных персонажей, которых порой разделяют сотни и тысячи миль. Период действия разных глав тоже различен. В одном случае это сутки, в другом только час, в третьем неделя, месяц или полгода. При такой структуре повествование не может быть строго последовательным. И важные события иногда происходят одновременно за тысячу лиг друг от друга. Открыв настоящую книгу, читатель убедится, что первые главы «Бури мечей» не столько продолжают заключительные главы «Битвы королей», сколько накладываются на них. Я начинаю книгу рассказом о том, что происходило на кулаке первых людей в Риверране, Харренхолле и на Трезубце во время битвы на Черноводной. И сразу же после нее. Джордж Мартин. Пролог. День был серый, стоял жестокий холод, и собаки не хотели брать след. Большая черная сука, понюхав отпечатки медвежьих лап, поджала хвост и отошла к сбившейся в кучу стаи. Собаки жались друг к дружке на берегу реки под натиском свирепого ветра. Этот ветер пробирал и Чета сквозь все слои черной шерсти и вареной кожи. Слишком холодно и для человека, и для зверя, но они тут и деваться некуда. Чет скривил рот, прямо-таки чувствуя, как наливается кровью прыщи на лице и шее. Сидел бы он сейчас за стеной, обихаживал воронов да разводил огонь для старого мейстера и Емона. Это ублюдок Джон Сноу лишил его этой завидной доли. Сноу и его жирный дружок Сэм Тарли. Это из-за них он морозит себе яйца вместе со сворой псов в самой чаще заколдованного леса. «Семь преисподних!» — он рванул поводки, призывая собак к порядку. «А ну искать, ублюдки!» «Это медведь! Мясо-то пожрать, небось, охота! Искать!» Но гончие только еще плотнее сбились в кучу, поскуливая. Чет щелкнул над ними плеткой, и черная сука огрызнулась на него. «Собачатина в котле! Будет не хуже медвежатины!» Заверил ее Чет, выдыхая пар при каждом слове. Ларк-сестренец стоял, обхватив себя руками и засунув ладони под мышки. Он всегда жаловался, что у него пальцы стынут, несмотря на черные шерстяные перчатки. «Больно уж холодно для охоты», — сказал он. «Пропади он, этот медведь! Не хватало еще обморозиться из-за него!» «Негоже возвращаться с пустыми руками, Ларк!» Пробубнил малыш Паул сквозь свои бурые кустистые баки. «Лорду-командующему это не понравится». Под широким носом малыша застыли сопли. Ручище в меховой рукавице сжимало копье. «Пусть старый медведь провалится заодно с этим», — отрезал сестренец, тощий, с острыми чертами лица и беспокойными глазами. «Мормонт помрет еще до рассвета, забыл? Так не все ли равно, что он скажет?» Малыш заморгал своими черными глазками. «Может, он и впрямь забыл. Удивляться нечему при его-то уме. Зачем нам убивать старого медведя? Почему бы просто не уйти и не оставить его в покое?» «Думаешь, он даст нам уйти?» — сказал Ларк. «Он нас мигом догонит. Хочешь, чтобы за тобой снарядили погоню, башка баранья?» «Ну нет, этого я не хочу». «Так, стало быть, убьешь его, да?» «Угу». Громадный малыш Паул стукнул древком копья по замерзшей земле. «Ясное дело, убью. Погоня нам ни к чему». Ларк вынул руки из-под мышек и сказал Четту. «Говорю тебе, надо всех офицеров перебить». Четту обрыдло это слышать. «Мы уже об этом не раз толковали. Надо убрать старого медведя, Елейна из Сумеречной башни, а в придачу Грабса и Етана, раз уж им выпало в карауле стоять. Прикончим еще Дайвина и Банина, чтобы нас не выследили, и Серохрюшку из-за воронов. И все, укокошим их тихо во сне. Ведь стоит кому-то завопить, и мы все пойдем на корм червям». Прыщи у Четта побагровели от злости. «Делай свое дело и проследи, чтоб твои родичи сделали свое. А ты, Паул, постарайся запомнить. Не вторая стража, а третья». «Третья», — согласно пробубнил тот сквозь бурую поросль и замерзшие сопли. «Мы с Мягколапом, я помню, Чет». Ночь будет безлунная, и они подгадали так, что на карауле будут стоять 8 их людей и еще 2 у лошадиного загона, лучшего случая не дождешься, да и одичалые того и гляди нагрянут. Чет был заинтересован оказаться как можно дальше отсюда, когда это случится. Он не хотел умирать. 300 братьев ночного дозора выступили на север. 200 из Черного замка и 100 из Сумеречной башни. Самый большой поход на памяти ныне живущих, вобравший в себя почти треть всех сил дозора. Они намеревались отыскать Бена Старка, сэра Уэймара Ройса и других пропавших разведчиков, а также выяснить, почему одичалые покидают свои деревни. В итоге Старка и Ройса они так и не нашли, зато узнали, куда подевались одичалые. Те ушли к ледяным высотам забытых богами клыков мороза. Четто вполне устроило бы, если бы они сидели там до конца времен. Так ведь нет, они двинулись вниз, теперь идут вдоль молочной. Вот она, молочная, прямо перед ними. Каменные берега покрыты льдом, бледные воды струятся от самых клыков мороза. Теперь оттуда потекли еще и одичалые с мансом-разбойником во главе. 3 дня назад в лагерь весь в мыле вернулся Торрен Смолвуд. Пока он рассказывал старому медведю, что они обнаружили, его разведчик Мэтч Белоглазый рассказал то же самое остальным. «Они еще в предгорьях, но движутся вниз», — сказал он, грея руки над костром. «Впереди идет рябая сука Харма, собачья голова. Гоуди подкрался к самому ее лагерю и увидел ее у костра. Этот дурень Тумберджон хотел снять ее с лука, но у Смолвуда хватило ума ему запретить». «Можешь ты сказать, сколько их там?» — сплюнув, спросил его Чет. «Тьма тьмущая, 20 или 30, мы их по головам не считали. У Харма в авангарде 500, и все конные». Люди у костра переглянулись. Даже дюжину конных одичалых редко встретишь. А уж чтобы 500... «Смолвуд послал нас с Банином в обход авангарда взглянуть на главное войско», — продолжал Мэтч. «Им конца нет. Ползут они медленно, как стынущая река. По 4-5 миль в день. Но не похоже, что они собираются вернуться в свои деревни. Больше половины у них женщины с ребятами и скотину с собой гонят. Коз и овец. Даже зубры есть, эти тащат сани, а в санях-то шкуры, мясные туши, клетки с курами, бочонки с маслом, прялки, чего только нет. Мулы и лошади до того навьючены, как у них только хребты не ломаются. И бабы тоже». «И они идут вдоль по молочной?» — спросил Ларк-сестренец. А я тебя о чем толкую? Дорога вдоль Молочной приведет их к кулаку первых людей, древнему укреплению, где стали лагерем братья ночного дозора. Всякий, у кого есть хоть капля рассудка, понял бы, что пора сворачиваться и мотать обратно к стене. Старый медведь укрепил кулак кольями, нарыл вокруг ямы, накидал шипов, но против такого войска это бесполезно. Если они останутся здесь, одичалые их раздавят. А Торрен Смолвуд еще и атаковать надумал. Милашка Доннелл Хилл, оруженосец сира Малладора Локи, сообщил, что позавчерашней ночью Смолвуд явился к Локи в палатку. Сир Малладор держался того же мнения, что и старый Отин Уинтерс, и стоял за возвращение к стене. Но Смолвуд попытался его переубедить. «Этот самый король за стеной не ждет, что встретит нас так далеко на севере», — сказал он, по словам милашки Доннелла. «Все его хваленое войско — просто беспорядочная орда, где полно лишних ртов, не знающих, каким концом меч держать». Один единственный удар вышибет из них всю охоту драться, и они уползут обратно в свои хибары еще на 50 лет. 300 человек против 30 тысяч. На взгляд Чета это было чистой воды безумием, однако сир Малладор дал себя уговорить, и они вдвоем со Смолвудом собрались уговаривать старого медведя. «Если мы будем медлить, то упустим свой случай навсегда», твердил Смолвуд всем, кто соглашался его слушать. «Мы щит, оберегающий царство человека», — сказал ему сир Отин Уинтерс. «А щит без веской причины не бросают». На это Смолвуд ответил. «В бою самая надежная защита — это поскорее прикончить врага, а не прятаться за щитом». Но командовали здесь не Смолвуд и не Уинтерс, а лорд Мормонт, который ждал других разведчиков — Джармана Баквелла с лестницы гигантов и Куоррена Полурукова, и с ним Джона Сноу, пошедших через воющий перевал. Баквелл и Полурукий запаздывали, скорее всего, они уже мертвы. Чет воображал себе Сноу синего и застывшего на какой-нибудь голой вершине с копьем одичалого в бастардовой заднице. Эта картина вызывала у него улыбку. Хорошо бы и проклятого волка заодно убили. «Нет тут медведя», — решил он внезапно. «След старый. Возвращаемся на кулак». Собаки чуть с ног его не сбили. Им хотелось домой в лагерь не меньше, чем ему. Может, они думали, что их там накормят. Смех да и только. Чет их уже 3 дня не кормил, чтобы оголодали как следует. Ночью, прежде чем уйти, он напустит их на лошадей, которых, в свою очередь, отвяжут милашка Доннелл и колченогий Карл. Озверевшие псы и перепуганные лошади начнут метаться по всему лагерю, прыгать через костры и загородки, топтать палатки. 14 пропавших братьев хватится разве что через несколько часов. Ларк хотел, чтобы их было вдвое больше, чего еще ждать от глупого сестринца-рыбоеда. Шепнешь словечко не в то ухо, и тебя мигом укоротят на голову. 14 — хорошее число, достаточно, чтобы сделать необходимое. И в то же время не так уж много, чтобы разболтать секрет. Почти всех их Чет отбирал сам. Малыша Паула тоже. Он самый сильный парень на стене. Хотя и поворачивается с быстротой дохлой улитки. Однажды он сломал одичалому хребет, просто обняв его. Еще у них есть нож, прозванный так в честь своего любимого оружия. И маленький серый человечек по кличке Мягколапый. В молодости он изнасиловал 100 женщин и хвастался, что ни одна его не видала и не слыхала, пока он не оказывался на ней. Придумал все Чет, как самый умный. Не зря же он добрых 4 года прослужил стюардом у старого мейстера Емона, пока бастард Джон Сноу не лишил его работы в пользу своего жирного дружка. Нынче ночью он непременно шепнет Сэму Тарли: «Передавай, мол, привет лорду Сноу», а уж потом полоснет серых рюшу по горлу, чтобы добраться до крови через все слои сала. С воронами Чет обращаться умеет, и хлопот с ними будет не больше, чем Старли. Этого труса только ножом кольнуть, он сразу намочит штаны и будет молить, чтобы ему сохранили жизнь. Пусть себе молит, это ему не поможет. Перерезав ему глотку, Чет откроет клетки и распугает птиц, чтобы ни одна весть не дошла до стены. Тем временем малыш Паул и Мягколапый убьют старого медведя. Нож разделается с Елейном, Ларк и его двоюродные братья утихомирят следопытов Баннена и Дайвина, чтобы затруднить погоню. Еды у беглецов запасено на неделю. Лошадей милашка Доннелл и колченогий Карл будут держать наготове. После смерти Мормонта командование перейдет к сиру Отину Уинтерсу, старому, хворому и боязливому. Этот побежит обратно к стене еще до рассвета и не станет посылать лишних людей вдогонку за беглыми. Собаки тянули поводки, что есть мочи. Впереди над верхушками леса торчал кулак. День выдался такой ненастный, что старый медведь велел зажечь факелы, и они пылали вдоль всей круговой стены, венчающей вершину каменного холма. Охотники перешли через ручей, где плавало ледяное сало. «Мы с братьями пойдем к побережью», — сообщил Ларк-сестренец. «Построим лодку и поплывем домой к трем сестрам, где все будут знать, что вы дезертиры и отрубят вам ваши дурные головы», — добавил про себя Чет. «Из ночного дозора, если ты уже принес присягу, обратной дороги нет. Дезертиров во всех семи королевствах хватают и предают казни. Олла Культяпый собирается плыть в Тирош, где, по его словам, человеку не отрубают руки за честный воровской промысел и не посылают морозить сопли, если застукают в постели с женой рыцаря. Чет подумывал о том, чтобы отправиться с ним, вот только по-ихнему он лопотать не умеет. И что ему делать в Тирыше? Никаким ремеслом Чет не владеет. Вырос он на ведьмином болоте, где отец всю свою жизнь обрабатывал чужие поля и ловил пиявок. Отец раздевался догола, оставляя только плотный кожаный лоскут между ног, и залезал по шею в мутную воду, а выходил весь обвешанный пиявками. Чет иногда помогал обирать их. Одна как-то присосалась к ладони, и Чет с отвращением ее раздавил. Отец за это избил его в кровь. За дюжину пиявок мистера давали грош. «Пусть себе Ларк отправляется домой, и проклятый тирошиец тоже. Чет сделает по-другому. Он вовсе не рвется увидеть снова ведьмино болото. А вот замок Крастера пришелся ему по душе. Крастер живет там как лорд. Почему бы и Чету не поступить так же? Вот смеху будет. Чет, сын пиявочника, лорд и владелец замка. Со своим знаменем. Дюжина пиявок на розовом поле. И почему, собственно, только лорд? Может, он еще и королем будет? Манс-разбойник тоже начинал в воронах. Чет мог бы стать королем, как и он, и завести себе целую кучу жен. У Крастера их 19, не считая младших дочек, которых он еще не брал к себе в постель. Половина из них такие же старые и уродливые, как сам Крастер, но это ничего. Старухи у Чета будут работать, стряпать, убирать, дергать морковку и ходить за свиньями. А молодые будут спать с Четом и рожать ему детей. Крастер не станет возражать после того, как малыш Паул его обнимет. Единственные женщины, с которыми Чет имел дело, были шлюхи из кротового городка. В молодости деревенские девчонки, поглядев на его прыщ и жировые шишки, сразу нос воротили. А пуще всех эта потаскушка Бесса. Она ложилась со всеми парнями на ведьмином болоте, чтобы ей стоило и Четту тоже дать. Он все утро ухлопал, чтобы собрать ей цветов. Он слыхал, что она их любит. А она только посмеялась над ним и сказала, что скорее ляжет в постель с пиявками его папаши, чем с ним. Когда он пырнул ее ножом, она перестала смеяться. Надо было видеть ее лицо, когда он вытащил нож и воткнул в нее снова. Его поймали у семи ручьев, и старый лорд Уолдер Фрей даже суд назначить не потрудился. Послал одного из своих бастардов, Уолдера Риверса, и тот мигом наладил Чета на стену под охраной черного вонючего дьявола Йорона. За один сладкий миг у него отняли целую жизнь. Теперь он отберет ее обратно, и женщину Крастера тоже заберет. Этот старый одичалый скот все делает правильно. Если хочешь женщину в жены, бери ее, и никаких там цветочков, чтобы прикрыть ими свою прыщавую рожу. Больше Чет этой ошибки не повторит. «Все получится», — в сотый раз говорил он себе. «Главное — уйти отсюда». Сиротин двинется на юг к Сумеречной башне. Это самый короткий путь к стене. Ему до беглецов никакого дела не будет, самому бы живым уйти. Торрен Смолвуд, конечно, будет приставать к нему со своей атакой, но Сиротин для этого слишком осторожен, и он старше. А, впрочем, какое Чету дело? Когда он со своими уберется прочь, пусть себе атакуют, сколько влезет. Если никто из них не вернется на стену, беглецов вообще искать не будут. Подумают, что они погибли вместе со всеми. Эта новая мысль какое-то время занимала Чета. Но для того, чтобы командиром стал Смолвуд, пришлось бы убить еще Сира Отина и Сира Маладора Локи. А их и днем, и ночью хорошо охраняют. Нет, риск слишком велик. «Чет», — сказал малыш Паул, шагая рядом по каменистой тропе среди страж деревьев и сосен. «А птица как же?» «Какая еще птица?» — не доставало ему только разговоров с этим тупицей. «Ворон старого медведя. Кто птицу-то кормить будет, если мы его убьем?» «Да кому она нужна? Прибей ворона, если охота». «Нет, совсем не охота. Но ведь он говорящий. Возьмет, да и расскажет про нас». «У малыша башка, как крепостная стена», — засмеялся Ларк. «А ты не насмехайся», — угрожающе произнес тот. «Паул», — вмешался Чет, пока великан не слишком распалился. «Когда старика найдут в луже крови с перерезанной глоткой, птица уже не понадобится. Все и так поймут, что его убили». «И то верно», — пораздумав, согласился Паул. «Можно я тогда возьму птицу себе? Она мне нравится». «Бери», — разрешил Чет, чтобы заткнуть его. «Мы всегда сможем съесть его, если проголодаемся», — вставил Ларк. «Попробуй только тронь моего ворона, Ларк», — снова набычился Паул. Из-за деревьев уже доносились голоса. «Заткнитесь вы оба, мы почти на месте». Они вышли из леса у западного склона и двинулись в обход к южному, более пологому. На опушке около дюжины человек упражнялись в стрельбе из лука, пуская стрелы в нарисованные на деревьях мишени. «Глядите», — сказал Ларк, — «свинья с луком». И впрямь среди лучников был сам сир Хрюша, отнявший у Чета место приместере и Емоне. При одном взгляде на Сэма Тарли Чета обуяла злость. Служба у мейстера Эймона была лучшим, что он изведал в жизни. Слепой старец не отличался требовательностью, и для услуг ему хватало одного Клидаса. Чет только прибирался у воронов, разводил огонь и подавал еду. И мейстер ни разу его не ударил. Этот жирный Боров думает, что Чет-то можно вот так запросто отпихнуть в сторону, потому как он, Хрюша, из благородных и к тому же грамотный. Ничего, Чет ему и без грамоты глотку располосует. «Выступайте», — сказал Чет своим, — «а я погляжу». Собаки тянули его за собой, воображая, что наверху их накормят. Чет пнул черную суку и немного отвел душу. Толстяк возился с длинным луком ростом с него самого, сморщив от усердия свою круглую красную рожу. В земле перед ним торчали три стрелы. Тарли взял одну, натянул тетиву, долго целился и, наконец, выстрелил. Стрела ушла в лес, и Чет злорадно заржал. «Теперь ее уже не найти, а ругать меня будут», — пожаловался Эд Толлетт, унылый оруженосец, известный всем как Скорбный Эд. «Как что пропадет, все сразу на меня смотрят, с тех самых пор, как я коня потерял. Только я не виноват. Конь был белый, а в ту пору снег шел. Чего же и ждать было?» «Ее ветром унесло», — сказал Грен, еще один дружок лорда Сноу. «Держи лук ровно, Сэм». «Он тяжелый», — сказал толстяк, однако взял вторую стрелу. это исчезло в ветвях футов на 10 выше мишени. «Мне сдается, ты сбил листок с этого дерева», — сказал скорбный Эд. «Осенью они и так падают почем зря. Незачем им помогать», — он вздохнул. «Все мы знаем, что бывает вслед за осенью, боги, ну и замерз же я. Пускай последнюю стрелу, Сэмвел, а то у меня уже язык к небу примерзает». Сир Хрюша опустил лук, и Четту показалось, что он сейчас заревет. «Он слишком тяжелый». «Давай, целься», — сказал Грен. Толстяк послушно выдернул из земли третью стрелу, пристроил ее на лук и выстрелил. Сделал он это быстро, не щуря глаз, как делал первые два раза. Стрела попала измалеванной углем фигуре в грудь. «Попал!» — изумленно молвил сир Хрюша, глядя, как она дрожит в стволе. «Видел, Грен? Эд, смотри, я попал!» «Прямо промеж ребер!» — подтвердил Грен. «Я его убил?» — допытывался толстяк. «Ты угодил бы в легкое, будь у него легкие», — пожал плечами Эд. «Но у деревьев их, как правило, нет». Он взял у Сэма лук. «Скажу, однако, что я видал выстрелы и похуже. Мне самому такое не всегда удается». Сир Хрюша прямо сиял. Можно было подумать, что он и впрямь не весть что сотворил. Но при виде Чета с собаками его улыбка увяла на корню. «Ты попала в дерево», — сказал Чет. «Поглядим, что будет, как дело дойдет до ребят Манса-разбойника. Они-то не стоят на месте и не шуршат листочками. Они прут прямо на тебя и так вопят, что ты сразу штаны намочишь. Кто-нибудь засадит топор прямо между твоих поросячьих глазок, и последним, что ты услышишь, будет «ух», когда он раскроит твою башку». Толстяк весь затрясся, и скорбный Эд положил руку ему на плечо. «Брат», — проникновенно сказал он Чету, — «если это приключилось с тобой, то почему и с Сэмволом непременно должно приключиться?» «О чем ты толкуешь, Толлет?» «Да о топоре, который раскроил тебе башку. Правда ли, что половина твоих мозгов тогда вытекла, и собаки их слопали?» Здоровенный дубина Грен заржал, и даже Тарли выдавил из себя улыбочку. Чет пнул ближайшего пса, сгреб покрепче поводки и стал взбираться на холм. «Улыбайся себе на здоровье, сир Хрюшка. Поглядим, кто из нас посмеется нынче ночью. Жаль, что у него не будет времени убить заодно и Толлета. Дурак, нытик, морда лошадиная». Подъем был крут даже с этой, самой отлогой стороны кулака. Поначалу собаки гавкали и тащили его вверх, надеясь на кормежку. Он дал им отведать своего сапога и вытянул плеткой большого зверюгу, который на него рявкнул. Добравшись до лагеря, он привязал их и пошел докладываться. «След там точно есть, великан верно сказал. Только собаки его не взяли», — сообщил он Мормонту перед его большим черным шатром. «Старый поди, да притом у реки, вот запах и выветрился». «Жаль», — проронил лорд-командующий, лысый с косматой седой бородой. Голос у него был таким же усталым, как и взгляд. «Свежее мясо нам всем пошло бы на пользу». Ворон у него на плече закивал и повторил. «Мясо! Мясо! Мясо!» «Можно собак съесть», — подумал Чет. Он промолчал и добавил про себя, когда старый медведь его отпустил. «Этому я уж больше кланяться не буду». Ему показалось, что стало еще холоднее, хотя он мог бы поклясться, что это невозможно. Собаки на привязи скулили, сбившись в кучу. И Чету тоже захотелось к ним погреться. Вместо этого он обмотал нижнюю часть лица черным шарфом, оставив только щель для рта. На ходу ему было теплее, и он обошел вокруг лагеря, заложив за щеку кислолист. Часовым он тоже дал пожевать и потолковал с ними. Среди дневных караульщиков его людей не было, однако не вредно было узнать, что у кого на уме. На уме у всех большей частью был проклятый холод. К вечеру ветер усилился и стал выть в трещинах кольцевой стены. «Не выношу этого звука», — сказал маленький разведчик по прозвищу Великан. «Точно ребенок плачет, молока просит». Закончив свой обход и вернувшись к собакам, Чет увидел поджидающего его Ларка. «Офицеры опять собрались у старого медведя и спорят о чем-то с пеной у рта», — сказал тот. «А чего им еще делать? Они все из благородных, кроме Блейна, и слова у них за место выпивки». Ларк подошел поближе. «Баранья башка все толкует про птицу», — сказал он, убедившись, что поблизости никого нет. «Теперь он допытывается, запасли мы зерна для этой поганой твари или нет». «Да ведь это ворон, он мертвечину клюет». «Может, и его склюет?» — ухмыльнулся Ларк. «Или тебя. По мнению Четта, в силаче Пауле они нуждались больше, чем в Ларке». «Ты за малыша не беспокойся. Делай свое дело, а он сделает свое». Сумерки уже завлакли лес, когда Чет, избавившись, наконец, от сестренца, сел точить меч. В перчатках заниматься этим было трудновато, но снимать их Чет не желал. На таком холоде надо быть дураком, чтобы хвататься за сталь голыми руками. Мигом кожу сорвешь. На закате собаки стали скулить, как одержимые. Он дал им воды и обругал их. «Вот уж ночью сами пойдете искать себе жратву». В воздухе уже пахло ужином. Дайвин держал речь у костра, пока Чет получал у повара Хаки свою краюху хлеба и похлебку из бобов с салом. «Больно уж тихо в лесу», — говорил старый следопыт. «Ни тебе лягушек, ни сов по ночам. Мертвый лес». «Как твои зубы», — вернул Хаки. Дайвин клацнул деревянными зубами. «И волков не слыхать. Раньше были, а теперь пропали. Куда они, по-вашему, подевались?» «Ушли туда, где потеплее», — сказал Чет. Из дюжины братьев, сидящих у огня, четверо были его люди. Он оглядел их всех из-под тишка, пока ел, проверяя, не дрогнул ли кто. Нож вроде бы спокойный, точил кинжал, как делал каждый вечер, а милашка Доннелл трещал и отпускал шуточки. Белозубый, с пухлыми красными губами и спутанными желтыми локонами, небрежно спадающими на плечи, Доннелл хвастался тем, что он бастард кого-то из Ланнистеров. Может, так оно и было. Чет недолюбливал смазливых парней, а заодно и бастардов, но на попятный милашка Доннелл идти как будто не собирался. В лесовике, которого прозвали пилой за громкий храп, Чет был не столь уверен. Тот ерзал так, будто боялся, что больше уж ему храпеть не придется. А с мысленным дело обстояло и того хуже. По лицу у него струился пот, несмотря на ледяной ветер, и крупные капли сверкали при свете костра. Меслин ничего не ел и таращился в свою плошку так, словно его мутило от одного запаха. Чет решил, что за ним надо проследить. «Все сюда!» — заорали вдруг по всему лагерю. «Люди ночного дозора, собирайтесь все сюда, к среднему костру!» Чет, нахмурившись, доел свою похлебку и пошел вслед за остальными. Старый медведь стоял у костра вместе со Смолвудом, Локи, Уитерсом и Елейном. На Мормонте был плащ из толстого черного меха. Ворон сидел у него на плече и охорашивался. «Добра не жди», — подумал Чет, втиснувшись между Бурым Бернаром и Дозорным из Сумеречной башни. Когда собрались все, кроме лесных караульщиков и часовых у стены, Мормонт прочистил горло, сплюнул, и плевок застыл, еще не долетев до земли. «Братья», — начал он, — «люди ночного дозора». «Братья!» — подхватил ворон. «Братья! Братья!» Одичалые выступили в поход. Они спустились с гор и идут вниз вдоль Молочной. Торан полагает, что их авангард дойдет до нас дней через 10. Там вместе с Хармой Собачьей Головой идут самые опытные бойцы. Такие же люди должны сопровождать самого Манса-разбойника. но в основном войске их не так много. У одичалых имеются валы, мулы и лошади, но тоже в достаточно малом количестве. Большей частью это войско пешее, плохо вооруженное и необученное. Да и то оружие, что у них есть, почти все сделано из камня и кости, а не из стали. Они обременены женщинами, детьми, скотом и тащат с собой все свои пожитки. Короче говоря, они хоть и многочисленны, но уязвимы. А главное, они не знают, что мы здесь. По крайней мере, мы за это молимся. «Еще как знают, старый ты хрен», — подумал Чет. «Это ясно как день. Корон полурукий не вернулся, так ведь? И Джарман Баквелл тоже. Если одичалые взяли кого-то живым, то уж точно развязали ему язык». Смолвуд вышел вперед. Манс-разбойник собирается проломить стену и дать бой семи королевствам. Но у этой игры две стороны, и завтра мы дадим бой ему самому. Среди собравшихся прошел ропот, и старый медведь сказал: «На рассвете мы выступим все сообща. Мы двинемся на север и отклонимся на запад. Когда мы повернем, авангард Хармы уже пройдет мимо кулака. В предгорьях Клыков Мороза полно узких извилистых долин, просто созданных для засад. Одичалые растянулись на много миль. Мы нападем на них в нескольких местах сразу, и они будут клясться, что нас 3000, а не 300. Мы нанесем свой удар и уйдем, прежде чем конница соберется нам ответить. Если они пустятся за нами в погоню, — сказал Торрен Смолвуд, — мы проведем их по кругу и ударим по колонне в другом месте. Будем жечь их повозки, разгонять их скот и убивать, сколько сможем. Манса тоже убьем, если попадется. В случае, если они разбегутся и вернутся в свои деревни, победа будет за нами. Если нет, мы будем преследовать их до самой стены, оставляя за ними след из мертвых тел». «Их там тысячи!» — подал голос кто-то позади Четта. «Мы все умрем!» — поддержал зеленый от страха Меслин. «Умрем!» — завопил ворон Мормонта, хлопая крыльями. «Умрем! Умрем!» «Да, умрут многие», — сказал старый медведь. «А возможно, и все до единого. Но, как сказал другой лорд-командующий 1000 лет назад, потому мы и носим черное. Вспомните вашу клятву, братья. Мы мечи во тьме, дозорные на стене. Огонь, который разгоняет холод», — сир Маладор Локи обнажил свой длинный меч. «Свет, который приносит зарю», — подхватили другие, и множество мечей вышло из ножен. Почти 300 клинков поднялось в воздух, и столько же голосов загремело. «Рог, пробуждающий спящих! Щит, защищающий царство человека!» Четту ничего не оставалось, кроме как присоединить свой голос к общему хору. От их дыхания в воздухе стоял туман, и сталь отражала пламя костров. Ларк, Колченогий и милашка Доннелл к его удовольствию произносили слова вместе со всеми. Это хорошо, незачем привлекать к себе внимание, когда их час так близок. Голоса смолкли, и вновь стал слышен ветер, воющий в трещинах стены. Огни костров дрожали и ежились, словно от холода. Ворон в наступившей тишине громко каркнул и еще разок сказал: «Умрем!» «Умная птица», — подумал Чет. Офицеры отпустили их, наказав как следует поесть и хорошо выспаться ночью. Чет залез в свои шкуры рядом с собаками, думая о разных вещах, на которых они могли погореть. Вдруг из-за этой проклятой присяги кто-нибудь возьмет да передумает. Вдруг малыш Паул опять все забудет и попытается убить старого медведя во вторую стражу вместо третьей. Вдруг Меслин сдрейфит или кто-нибудь донесет, или... Чет поймал себя на том, что прислушивается. Ветер и впрямь походил на плач ребенка. Кроме него порой слышались голоса, лошадиное ржание, треск поленьев в костре. Больше ничего. Тихо. Перед ним стояло лицо Бессы. «Не нож хотел я достать тогда», — мысленно говорил он ей. «Я нарвал тебе цветов, диких роз, ромашек, колокольчиков. Все утро их собирал». Сердце у него стучало, как барабан. Того и гляди, разбудит весь лагерь. Борода вокруг рта обросла сосульками. Откуда у него такие мысли насчет Бессы? Прежде она всегда представлялась ему только умирающей. «Что это с ним? Дышать трудно. Задремал он, что ли?» Он встал на колени, и что-то мокрое задело его нос. Падал снег. Слезы полились у Чета из глаз, замерзая на щеках. «Это нечестно!» — хотелось крикнуть ему. «Снег погубит весь его замысел! Вон как густо он валит! Как они теперь найдут свои тайники с провизией и тропу, по которой собирались двигаться на восток? Не понадобится ни Дайвина, ни Баннина, чтобы выследить их по свежему снегу. Снег все засыплет, и лошадь может сломать ногу, споткнувшись о корень или провалившись в яму. Пропали мы, — понял Чет. Все кончилось, не успев и начаться. Не будет сын пиявочника жить как лорд, не будет у него ни замка, ни жен, ни короны. Меч одичалого в брюхо, да безымянная могила, вот и все, что его ждет. Снег все у него отнял, проклятый снег, все его беды от снега, от Сноу. Примечание. Сноу или снег — фамилия, которую дают бастардам дома Старков. Конец примечания. С его хрюшкой. Чет встал. Ноги у него застыли. Снег превращал далекие факелы в рыжие пятна. Точно рой бледных оводов жалил его щеки. Снег сыпался на плечи, на голову, залетал в нос и в глаза. Чет, выругавшись, стряхнул с лица хлопья. Ну, с серым хрюшкой, по крайней мере, он еще может разделаться. Чет снова обмотался шарфом, нахлобучил пониже капюшон и зашагал к месту, где ночевал Сэм Тарли. Из-за снегопада он чуть не заблудился между палаток, но потом все-таки вышел к уютному закутку, который толстяк соорудил себе между скалой и вороньими клетками. Тарли, закопавшийся в кучу одеял и шкур, смахивал на сугроб. Сталь прошелестела по кожаным ножнам тихо, как надежда. Это Чет вынул кинжал. «Снег!» — крикнул один из воронов, глядя сквозь прутья черными глазами. «Сноу!» — добавил другой. Чет тихо прокрался мимо них. Он зажмет левой рукой рот толстяку, а потом... Чет остановился на полушаге, подавив проклятие. Звук был слабый и далекий, но ошибки быть не могло. Это трубил рог. Только не теперь. Проклятие богам, не теперь! Старый медведь разместил наблюдателей в лесу вокруг кулака, чтобы они оповещали лагерь обо всех, кто приближается. Как видно, это Джарман Баквелл вернулся с лестницы гигантов. Или Корн полурукий с воющего перевала. Один сигнал рога означает, что братья возвращаются. Если это полурукий, то, может, и Сноу тоже с ним, живой. Заспанный Тарли сел и растерянно уставился на снежные хлопья. Вороны раскричались, собаки Чета подняли лай. Теперь уж половина лагеря проснулась, не иначе. Чет, сжимая пальцами в перчатке рукоять ножа, ждал, когда умолкнет рог. И он умолк, но тут же затрубил опять, громче и дольше прежнего. «Боги!» — сказал Тарли жалобно и привстал на колени, путаясь в плаще и одеялах. Откинув их в сторону, он нашарил висящую на камне кольчугу и напялил ее на себя, и только тогда заметил Чета. «Два раза или один?» — спросил он. «Мне с просонью показалось, что два». «Точно, два», — сказал Чет. «К оружию, враг близко, где-то там дожидается топор, на котором написано «хрюшка». Два раза это одичалый парень». При виде этой перепуганной круглой рожи Четту стало смешно. «Порвались они все в седьмое пекло. Паскуда Харма, паскуда Манс, паскуда Смолвуд. Он сказал, что они доберутся до нас не раньше. Звук длился и длился, казалось, что ему не будет конца. Вороны хлопали крыльями, кричали, порхали по клеткам и бились о прутья. А братья ночного дозора поднимались, надевали доспехи, пристегивали мечи, вооружались топорами и луками. Сэмюэл Тарли стоял весь дрожа, белый, как вихрящийся вокруг снег. «Три! Сигналов было три, я слышал! Такого не случалось уже сотни и тысячи лет! Три сигнала — это иные!» У Чета вырвалось нечто среднее между смехом и рыданием. Его подштанники внезапно намокли. Моча потекла по ноге, и от ширинки повалил пар.